Глава шестая. Есения. Мы с женихом остались одни. Зевакам хватило несколько секунд, чтобы убраться из гаража. Я тоскливо посмотрела на джип, а потом метнула яростный взгляд в Волгина. Губы горели от его наглого поцелуя. По голой коже плеч гулял холодок. Сжатые от колючего незнакомого мне ощущения соски едва прикрывались кромкой ткани. Я суматошно потянула корсет выше, но чуть не завыла от боли. Кожа на руках горела от ожогов хмелем. Наверное, шок затмил мне разум. Наверное, я так хотела избежать свадьбы и ненавидела человека, напротив, за наглость и унижение, что не заметила, как рука взметнулась вверх, и ладонь соприкоснулась с жесткой щетиной мужчины. Голова Рената от удара ушла в сторону. Мужчина скрипнул зубами и, медленно повернувшись в ровное положение, впился в меня взглядом, способным заморозить на месте. Толкнул к стене с яростью, вбивая лопатки в холодную доску, и, совсем обнаглев, рванул корсет еще ниже, вывалив мою крупную грудь из бюстье, а потом вдруг отпустил меня. Отступил довольно далеко и, обжигая кожу хищным взглядом, рыкнул. «Одевайся». «Не буду. Даже не прикрылась, пусть таращится». Его поступок показал, насколько я для него бездушная кукла. Что захочет, то и будет со мной творить голодный зверь. Ренат непринужденно присел на капот машины, спрятал руки в карманы черных элегантных брюк. Пиджак слегка распахнулся, показав мне белоснежную рубашку на мощном торсе. Мужчина поправил галстук, потянул узел вниз, будто он его душил, после чего с издевательскими нотками проговорил. «Думаю, что ты стоишь тех миллиардов, которые я отвалил твоему отцу». Глянцевый взгляд прошелся по моим плечам. Я распрямилась до хруста в позвоночнике. Ренат коснулся холодными глазами моей вздымающейся груди и, показалось, незаметно облизнулся. «Я не продаюсь», — сдавила челюсти, но продолжала смотреть в его глаза. Нагло, непокорно. «Сделка отменяется». «Да?» Густая бровь потянулась вверх, а руки мужчины сплелись на груди, и даже через рукава пиджака было видно, какие у него огромные мышцы. А ладони, как моих 3 или 4. Ему стоило лишь замахнуться, чтобы размазать меня по кафелю за то, что посмела руку на него поднять. Но Волгин будто не заметил моей пощечины. Только боюсь, что ошиблась. Такой запомнит, затаит злобу и обязательно отомстит. Щека Рената слегка покраснела. В глазах появился новый пугающий блеск. Он смотрел на меня свысока, как на что-то мерзкое и склизкое, щурился и неприятно улыбался. «Даю тебе 3 секунды подумать». Шевельнулись его губы, голос глубоким басом задрожал в моей груди. «Реши, продаешься ты или нет. Определись, наконец. Если нет, не держу. Ты выходишь из этого места свободный, и вы с семьей выметаетесь нахрен из дома, потому что по факту он теперь мой. Ну и фирма отца, которая досталась ему от твоего деда, тоже моя. Есения». Он повел головой в сторону, русая челка мягко переместилась на высокий лоб и спрятала один глаз. Мужчина смотрел сквозь сетку прядей так жутко, будто пытался прочитать мои мысли, а у меня мурашки шли по всему телу. «Хренушки, блефует! Все ведь можно отменить. Можно?» 1, 2. Жених привстал, потемневший взгляд поднялся к моему лицу и замер на губах. Ренат помедлил, а меня сотрясло от неопределенности. Врет или нет? А если нет? Я не могу так предать отца, подставить его бизнес, лишить будущего. Но теперь четко понимала. Когда моя жизнь перейдет в руки Волгину, голодному медведю, меня никто не защитит. Я буду со своей бедой одинока, и даже папа не сможет меня поддержать. Пора становиться взрослой, Сенька. «Пожалуйста», — прошептала, губы подрагивали, соленые капли ползли по коже и забирались в рот. Ренат ступил ближе. Руки так и остались сплетены на большой груди, а взгляд уколол в мои глаза. Они жутко пекли, ресницы дрожали, все тело горело от возмущения и стыда. «Я не хочу». 3. Рубанул так, что я дернулась. «Твой ответ нет?» Еще ближе подобрался. Запах терпкой мужской кожи ударил в нос. Я вжалась в стену, прикрылась руками, замотала головой. Волосы с одной стороны волнистыми прядями упали на плечи и частично спрятали грудь. Ренат ждал, дышал ровно, будто его особо не волнует, что именно я отвечу. «Не собираюсь тебя уламывать, Есения. Мне нужна жена, не скрываю. Нужна сейчас, не завтра, не через год, а сейчас. Потому ты должна понимать, что тебя ждет». «Что вы имеете в виду?» — закусила губу. Израненная кожа лопнула, я невольно облизнула капельку крови и заметила, как нагрелся взгляд Волгина. «То, что я...» Он слегка наклонился. Горячая рука мягко легла мне на щеку, пальцы коснулись волос. «Буду тебя желать, ласкать и трахать. Мы будем жить вместе и делать все, что могут муж и жена. Общаться, ездить в путешествия, заводить детей. Или все, Сеня. Или ничего. Жеманство и брезгливость в свою сторону я не потерплю». «Но я вас не знаю. Тихо и без надежды. Хотела бы узнать, но вы сами не появились, а сейчас я... боюсь». «Бойся», — придавил он и голосом, и взглядом. «А еще уважай и не обманывай». «А как же чувства?» «Любить я не собираюсь, и тебя принуждать к этому не буду. Но выполнять супружеский долг — твоя обязанность». Коснулся большим пальцем моих губ, повел в сторону, приглаживая кожу. Нежно, настойчиво. «Так что, пойдешь за меня?» Наклонился, теплое дыхание заставило меня втянуть ноздрями накаленный воздух и замереть. «Папа, я буду ненавидеть тебя за это всегда». «Да», — выдохнула, и мягкие губы настойчиво прикоснулись к моим. И тут же оторвались. А мужчина отодвинулся и, отвернувшись, бросил через плечо: «Приведи себя в порядок. Через 15 минут распишемся и уедем на неделю в путешествие. Ты выбираешь, куда». Волгин открыл дверь и кого-то позвал жестом. Через мгновение послышались каблучки, а жених грубо договорил: «Мамаша, у вас несколько минут помочь дочери взять себя в руки и поправить одежду. Никаких причесок, пусть будет с распущенными, мне так больше нравится». И ушел. Я повернулась к выходу спиной, натянула бюстье и корсет, поправила юбку дрожащими руками. С одной стороны платье порвалось по шву и приоткрыло бедро. Поправив чулки и подвязку, я бросилась к машине и заглянула в тонированное стекло. В отражении на меня смотрела румяная девушка. Будто не я. Суматошно вырывая шпильки из прически, я расплела косички и пальцами расправила спутанные кудри. Хоть что-то у нас с Ренатом общее. Тоже люблю распущенные. Хотя меня так и подмывало сделать наоборот и потуже завязать волосы, чтобы не трогал их, не смотрел так. Макияж почти не испортился. Только в уголках глаз от слез немного размазались тени, и на щеках появилось несколько подтеков. Я легко убрала их пальцами. «Иан, давай в кухню, времени нет». Мама потянула меня за локоть, а я вырвалась и отодвинулась. «Я готова. Отстань». Отмахнулась снова, отталкивая ее руки. «Не трогай меня, прошу». Мама примирительно подняла ладони и показала на выход. «Там Аня, она немного поправит волосы, только и всего. Не злись, это сейчас ни к чему». «Папа приехал?» «Нет». Мама увела виноватый взгляд в пол. «Не успевает. Я выведу тебя к жениху». «Спасибо», — сказала я со злостью. «Сама выйду». После чего обошла ее по широкой дуге, бросила жалкий взгляд на холодную машину, что могла меня спасти и увезти далеко-далеко. Но я от этого варианта добровольно отказалась. Скинув с себя накатившую дрожь волнения, быстро направилась в кухню, чтобы больше не сомневаться и не отступать. Свадьба с Волгиным — моя неизбежность, и я смирилась с этим.